Глава 58. В половине третьего пополудни человек в пальто огромного размера, в теплых перчатках, шелковом шарфе и фетровой шляпе, с бутылкой шампанского в руке, позвонил в дверь особняка итальянского стиля по адресу Mountain Trail Road 16. Горничная, облаченная в накрахмаленную черную одежду с белым фартуком и шапочкой, открыла дверь. «Чем могу?» — начала она, но человек вошел в дом с веселым рождественским приветствием, заглушившим ее слова. Он передал горничной шляпу, шарф, пальто и предстал перед ней в строгом черном костюме. «Кажется, пурга стихает», — сказал он, обращаясь в пространство, и его громкий голос звучно разнесся по отделанным мрамором прихожей. «Господи боже, да чего же на улице холодно?» «Семья занята, у них сейчас предрождественский обед», — снова начала горничная. Но человек в черном, похоже, не слышал ее. Он прошел через прихожую, мимо парадной круговой лестницы в большой коридор, ведущий в столовую. Горничная семенила за ним с его уличной одеждой в руках. «Ваше имя, сэр?» Но человек не обращал на нее внимания. «Я должна доложить о вас», — лепетала она, едва поспевая за ним. Он дошел до великолепных двойных дверей столовой, взялся за ручки и распахнул створки. Перед ним предстала вся семья. Человек 12, а то и больше. Они сидели вокруг роскошного, сверкающего серебром и хрусталем стола, в центре которого стояло гигантское блюдо с остатками молочного поросенка. От поросенка осталась одна грудная клетка, окруженная жирными комками полупережеванного мяса и костями. Нетронутой была также голова поросенка с прожаренными закругленными ушками и обязательным печеным яблоком во рту. Все сидящие за столом удивленно уставились на вошедшего. «Я пыталась...» В очередной раз начала горничная, но джентльмен в черном прервал ее, поднимая в руке бутылку шампанского. «Бутылочка Перье Жуэ Флёр де Шампань, и счастливого Рождества всем вам!» — провозгласил он. Ошеломленное молчание. Наконец поднялся Генри Монтебелло, сидевший во главе стола. «Что означает это вторжение?» — он прищурился. «Вы тот самый агент ФБР?» «Абсолютно верно. Алоизи Пендергаст, к вашим услугам. Я навещаю друзей с поздравлениями и подарками». Он сел на единственный пустой стул у стола. «Прошу прощения», — холодно сказал Монтебелло. «Этот стул приготовлен для миссис Кэрмоут, которая будет здесь с минуты на минуту». «Что ж, миссис Кэрмоут пока не пришла, а я уже здесь». Он поставил бутылку шампанского на стол. «Откроем». На патрицианском лице Монтебелло появилось жесткое выражение. «Не знаю, сэр, почему вы себе позволяете врываться на семейный обед таким вот образом, но я должен попросить вас немедленно удалиться из моего дома». Агент помолчал, чуть раскачиваясь на стуле. На его лице появилось обиженное выражение. «Ну, если не хотите открывать шампанское, как хотите, но не прогоняйте меня, не угостив стаканчиком чего-нибудь». Он взял со стола бутылку вина, рассмотрел этикетку. Каберне Каслзлип, урожая 2000 года». «Что вы делаете?» — рявкнул Монтебелло. «Поставьте бутылку и убирайтесь, или я вызову полицию!» Словно не слыша, Пендергаст взял со стола ближайший бокал, налил в него вина, демонстративно раскрутил жидкость, сунул нос в бокал, пригубил, шумно втянул воздух, надул щеки, пригубил еще. Потом поставил бокал. «Неплохой привкус косточек, но тела нет, и короткое послевкусие. Никакого блеска, к сожалению. Абсолютно. Что это за вино для праздничного стола? Разве мы варвары, сквайр Монтебелло? Жалкие обыватели?» «Лотти, звоните 911. Сообщите о незаконном проникновении в дом». «Но меня же пригласили», — сказал Пендергаст. Он повернулся к горничной. «Разве нет, дорогая?» «Я только открыла дверь». «И более того, вы пьяны!» Голос Монтебелло зазвенел от ярости. Остальное семейство слушало в полной прострации. В этот момент, как по заказу, из кухни появилась повариха в сопровождении помощников. Она несла на серебряном подносе большое фламбе, над которым плясали язычки пламени. «Ах, вишневый десерт!» — воскликнул Пендергаст, вскакивая на ноги. «Просто замечательно! Он ринулся вперед. «Вам тяжело, дайте я помогу. Этот огонь может быть опасен, в особенности здесь, в Роарингфорке». При виде идущего к ней пьяного человека повариха забеспокоилась, сделала шаг назад, но ее движения были слишком медленными. Агент ФБР схватил огромный пылающий поднос, который вдруг накренился в его руках, а потом перевернулся. Поднос, вишни, мороженое и горящий бренди — все это разлетелось по столу, накрывая остатки поросенка. «Пожар! Пожар!» — закричал Пендергаст, когда по скатерти заплясало пламя, и всем своим видом выразил смятение и страх. «Это ужасно! Бегите все на улицу!» Сидящие за столом закричали и завизжали. Все повскакивали со своих мест, переворачивая стулья, опрокидывая вино. «Быстро на улицу!» — кричал Пендергаст. «Включайте сигнализацию! Дом горит! Мы сгорим заживо, как и остальные!» Его голос захлебывался ужасом, и это оказалось заразительным. Мгновенно возникла суматоха. Включился датчик дыма, что только усилило инстинктивное стремление присутствующих вырваться наружу, любой ценой спастись от огня. За считанные секунды в столовой никого не осталось. В панике одни отталкивали других и неслись по коридору к выходу. Один за другим проскакивали они в дверь на улицу. Человек в черном остался в доме один. С неожиданным спокойствием он взял громадную бутыль с соусом и залил им пламя на столе, хотя оно и без того затухало из-за тающего мороженого и соков, стекающих с блюда, на котором покоились остатки поросенка. Плеснув вина из бутылки второсортного каберне, Пендергаст окончательно победил пожар. С поразительной уверенностью и эффективностью движений он быстро прошел по столовой в гостиную, а через нее — по анфиладе строго украшенных комнат до самого конца, где находился кабинет Генри Монтебелло. Там Пендергаст направился прямо к ряду канцелярских шкафов. Проходя мимо шкафов, он читал бирки на них, наконец остановился перед одним, открыл его ловким, уверенным движением, принялся просматривать папки, вытащил толстую папку-гармошку, закрыл шкаф и направился с папкой через весь дом в прихожую, прихватив по дороге бутылку шампанского со стола в столовой. В передней он облачился в пальто, надел шарф и шляпу, спрятал папку под свое безразмерное пальто и вышел на улицу. «Леди и джентльмены», — объявил он, — «пожар погашен, можно вернуться в дом». Он прошагал по заснеженному тротуару к своей машине и уехал.